Глава 7. Убеждающая всех желающих в том, что семья есть семья и всегда семьей останется. «Скорее, скорее, друзья мои!» — торопил спутников Никифор Алексеевич, укладывая Катеринины баулы и саки в автомобиль. «На 9 часов сегодня назначено начало генерального дождя, и через час метеорофоры поднимут целые вихри». Хотя Кремневу, услыхав эту тираду, полагалось бы удивиться и расспрашивать, он этого не сделал, так как всецело был увлечен укутыванием в шарфы Параскевиной сестры. Зато когда машина бесшумно неслась по полотну Ново-Иерусалимского шоссе, и по обе стороны его мелькали поля с тысячами трудящихся на них крестьян, спешивших до дождя увести последние скирды неубранного еще овса, он не удержался и спросил своего спутника: «За коим чертом вы затрачиваете на поля такое количество человеческой работы? Неужели ваша техника, легко управляющая погодой, бессильно механизировать земледельческий труд и освободить рабочие руки для более квалифицированных занятий?» «А вот он, американец-то где оказался!» — воскликнул Минин. «Нет, уважаемый мистер Чарли, против закона убывающего плодородия почвы далеко не пойдешь. Наши урожаи, дающие свыше 500 пудов с десятины, получаются чуть ли не индивидуализацией ухода за каждым колосом. Земледелие никогда не было столь ручным, как теперь. И это не блажь, а необходимость при нашей плотности населения. Так-то?» Он замолчал и усилил скорость. Ветер свистал, и шарфы Катерины развивались над автомобилем. Алексей смотрел на ее ресницы, на губы, просвечивающие сквозь складки шарфа, и она казалась ему бесконечно знакомой. А ласковая улыбка наполняла радостью и уютом его душу. Темнело, и на небе громоздились тучи, когда автомобиль подъехал к домикам, поместившимся на крутосклонах реки Ламы. Обширная семья Мининых занимала несколько маленьких домиков, построенных в простых формах XVI века и обнесенных тыном, придававшим усадьбе вид древнего городка. Лай собак и гул голосов встретил подъехавших у ворот. Какой-то дюжий парень схватил в охапку Катерину, две девочки и мальчик набросились на свертки с припасами из Москвы. Девица гимназического возраста требовала какого-то письма, а седой старик, оказавшийся главой семьи, Алексеем Александровичем Мининым, взял своего тезку под свое покровительство и пошел отводить ему помещение, удивляясь чистоте его речи и покрою американского платья, живо напомнившего ему моды его глубокого детства. Минут через 10, умытый и причесанный, и чувствующий смущение всем своим существом, Алексей входил в столовую. За общим столом, усыпанным цветами, жарко спорили о чем-то, и стоило ему показаться на пороге, как он немедленно был выбран в судьи, как человек совершенно беспристрастный. На его компетентные решения были представлены 2 плоских блюда. Одно, декорированное раками и черным виноградом, а другое, представляющее композицию из лимона, красного винограда и граненого бокала с вином. 2 конкурентки, Мэг и Наташа, со всей звонкостью своих 15-летних голосов требовали решить, чей натюрморт Голландия. С трудом, выйдя из затруднений, признав одну композицию забытым оригиналом Якова Путера, а другую плагиатом с Вильяма Кольфа, Алексей получил в награду аплодисменты и огромный кусок сливочного торта, изобретенного, как ему сообщили, самим профессором кулинарии, отсутствующей Параскевой. Яков Путер, Пютер Питер, голландский художник-натюрморист, главная тема его живописи – изображение рыб. Вильям Кольф, Вильям Кольф, голландский живописец натюрморист. Александр Анатолий Николаевич, композитор, близкий знакомый Чаянова, упомянутая в зодии его опера «Гасан из Бары» была поставлена лишь в 1958 году под названием «Дикая Бара». Маленький Антошка пытался узнать у американца, правда ли, что в Гудзоновом заливе клюют на удочку кашалоты, но тотчас же был отправлен спать. Пожилая дама, наливая третий стакан чая, осведомилась, есть ли у Алексея дети, и недоумевала, как могла его жена отпустить лететь через Атлантический океан. Весьма опечаленная уверением Алексея в отсутствии у него всяких признаков супруги, она хотела продолжать свои расспросы дальше, но чьи-то руки закрыли его глаза платком, и он понял, скорее почувствовал сзади себя присутствие Катерины. «В жмурке, в жмурке!» — кричала детвора, увлекая его в залу, и ему пришлось немало побегать, пока Катерина не попалась в его объятия. Появившийся Алексей Александрович восстановил порядок и, освободив Кремнева из плена и усадив его около камина, произнес: «Сегодня с дороги я не хочу затруднять вас деловыми разговорами, но все же скажите, каково первое впечатление изолированного американца от наших Палестин?» Кремнев рассыпался в уверении своего удивления и восхищения, но звуки клавесина прервали их беседу. Катерина усадила своего брата аккомпанировать и пела романс Александрова на слова Державина. «Шекснинка стерлит золотая, каймак и борщ уже стоят, в графинах вина, пунш блистая, то льдом, то искрами манят». Затем последовал павлин, дуэт, новоселье молодых, и Кремнев чувствовал, что поет она для него, что никому не хочет она отдавать его внимание. За окном густыми потоками лил генеральный дождь, назначенный с 9 до 2 ночи. Комната стала еще уютнее. Спокой семейной тишины согревался догорающим камином. Тетя Василиса гадала Наташе на картах, а молодежь строила планы, как лучше показать американцу Ярополец и белую Колпь. Ярополец, Белая Колпь, подмосковные имения в Волоколамском районе, связанные с именами Александра Сергеевича Пушкина и декабристов. Однако Алексей Александрович категорически заявил, что он абонирует мистера Чарли на все утро и что всем пора спать. Кремнев выпросил у Мэг почитать на сон грядущий учебник всеобщей истории и стал перебираться под руководством Катерины и адским дождем в отведенный ему флигель.